85. В том же году были изданы строгие указы Сената против распутного поведения женщин и строжайше воспрещено промышлять своим телом тем, чьи деды, отцы или мужья были римскими всадниками. Поводом было то, что Вестилия, дочь претора, объявила эдилам, что занимается проституцией, смотри примечание 57. Поступила же она так в соответствии с принятым у наших предков обыкновением, согласно которому достаточной карою для продажных женщин почиталось их собственное признание в своем позоре. Примечание 57. Об аналогичных случаях сообщает и Светоний, жизнь 12 Цезарей, Тиберий. Конец примечания. Были потребованы и от Тития Лабиона, смотри примечание 58, мужа Вестилии, объяснение, почему он не наказал согласно закону свою изобличенную в непотребстве жену. Примечание 58. По свидетельству Плиния Старшего, естественная история, этот Титидий Лабион умер в глубокой старости и в свое время был претором и наместником Нарбонской Галлии. Конец примечания. И так как в свое оправдание он сослался на то, что предоставленные ему по закону 60 дней на обдумывание еще не прошли, сочли достаточным принять постановление против Вестилии, и она была сослана на остров Сериф. Страница 81. Обсуждался и вопрос о запрещении египетских и иудейских священнодействий, и Сенат принял постановление вывести на остров Сардинию 4000 зараженных этими суевериями вольноотпущенников, смотри примечание 59, пригодных по возрасту для искоренения там разбойничьих шаек, полагая, что если из-за тяжелого климата они перемрут, то это не составит большой потери. Остальным предписывалось покинуть Италию, если до определенного срока они не откажутся от своих нечестивых обрядов. Примечание 59. Это были иудеи. Значительное количество их, проданное в рабство после захвата Иудеи Помпеем, 67 год до нашей эры, было доставлено в Рим. Здесь некоторые из них, получив свободу и став вольноотпущенниками, поселились в Заречье, за Тибром. Конец примечаниям.